Если да, мне остается только пожалеть вас. Сколько же было у вас хлопот с этим неподдающимся взвешиванию и измерению чувством? «Мне нужно найти себя», — пишете вы. Кажется, это удалось с вашей помощью, за которую я глубоко благодарна. Не лучше ли было преодолеть трусость и прямо ответить мне «нет»? В самом деле, ведь тогда вы освободились бы от последней обязанности, из вежливости, отвечать на мои письма. Тураева. Глава третья. 15 апреля 1916 года, Петроград. Вы просите, Костя, забыть нашу ссору. Так это значит, называется ссорой. Вы пишете «простим» друг другу. Стало быть, считаете, что не только вы, но и я виновата. Вам захотелось вернуть нашу духовную близость, все же для вас дорогую. Да была ли между нами духовная близость? Я стремилась к ней, это правда, но встречала в ответ только холодные поучения. И как характерно для вас это все же. Так вас все еще интересуют мои дела и здоровье, последнее в полном порядке. А что касается дел, вам, должно быть, покажется странным, что у такой неделовой особы, как я, они идут превосходно. Я много работала у Добужинского по классу композиции и у Яковлева по рисунку. Яковлев мало известен широкой публике, потому что лишь недавно вернулся из-за границы, поездку получил после академии. Он выставлялся в прошлом году в «Мире искусства» и сразу обратил на себя внимание. Добужинский приходит нечасто, он меланхоличен, по-петербургски сдержан, накрахмален, и я его немного боюсь. Замечания его вопросительно немногословны, но необычайно точны. Кстати, на днях он сказал мне, что я сделала за зиму большие успехи. Так что ваши мрачные предсказания, представьте себе, не оправдались. Живу я у своей ученицы Леночки Гориной, о которой я вам писала. Типичная петербургская семья, по первому впечатлению холодная, а на деле сердечная. Алексей Павлович, профессор, читает на восточном факультете, любезный, с красивым матово-бледным лицом, с большими глазами. Я боялась его, пока на вечеринке, которую устроила Леночка, он не пригласил меня на мазурку. Мы прошлись под аплодисменты, и с тех пор я его не боюсь. Мать Гаянэ Давыдовна, армянка из известного семейства Лазаревых, в прошлом хорошая пианистка, деятельная, постоянно занята в каких-то общественных комитетах. Сын Дмитрий похож на отца, рыжеват, изысканно вежлив и саркастически равнодушен. Историк, ученик Успенского, занимается Византией, в семье считается звездой. Тоже играет на виолончели. Вообще музыка у Гориных в чести, это очень приятно. Леночка в этой атмосфере постоянной занятости и размеренности, воплощение беспечности, неаккуратности и лени. Она способна, умна и может полдня проваляться с книгой в руках на диване. Я приглашена, чтобы заниматься с ней всеми предметами, но занимаюсь я тем, что уговариваю ее заниматься. Так вы хотите возобновить нашу переписку? Ну что ж, мой адрес — Екатерининский канал, 35, квартира 10, Е.Т. 12 июля 16 года, Терриоки. Милый Костя, откровенно говоря, я не ждала от вас такого ласкового, искреннего письма. Я тоже хочу вас увидеть. Может быть, вы приедете в августе до начала занятий? Нынче родители моей Леночки предлагали мне поехать с нею по Волге, но я отказалась. В ваших дружеских чувствах я никогда не сомневалась, а уж в моих вас уверять мне не нужно. Так вот, милый друг, что я скажу вам? Задумалась и забыла, а будто что-то очень важное хотела сказать. Нет, не могу вспомнить. Сейчас тихо, уже около 11, а я пишу без огня. Через открытое окно сильно пахнет табаком и рожью, и на душе светло и тихо. Вот что, я должна написать вам, где я и что со мной. Слушайте же, то есть читайте. Я переутомилась за зиму, хотя устроена была очень хорошо, пила кефир и вообще питалась великолепно. «Слишком много нервных потрясений», — сказал врач и отправил меня на абсолютный покой в Финляндию, в Терриоке, но купаться строго запретил.